Глава 189. В чем разница между демонами и ими? Сян Ли умерла ужасной смертью, даже ее кости исчезли. На сильно поврежденной местности был только кусок жареного мяса, и никто не мог сказать, что жареным мясом была на самом деле известная лидер секты Сян Ли из Божественного Дворца Трех Предметов. Ученики из Божественного Дворца Трех Предметов застыли в оцепенении. Все их взгляды были устремлены на это самое место, и многим из них потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. У одного за другим их глаза становились такими же огромными, как у коровы, у многих из них широко открылись рты. Они как будто окаменели, сознание многих из них померкло, они уже не обращали внимания на атаки своих врагов, тем самым получая серьезные ранения и погибая. На интенсивном поле боя воцарилась гробовая тишина, как если бы на бушующий огонь вылили ведро холодной воды, хотя он не потух, интенсивность огня определенно уменьшилась. Люди еще не скоро пришли в себя. Тем не менее, на данный момент, те люди, которые хотели захватить Суюна, дрожали от страха, холодный пот капал их тел. Культиватор духовной души умер. Это был культиватор духовной души, а не культиватор промежуточной или продвинутой области. Боже, как это возможно? Суюн с помощью небесного кристалла. Суюн убил лидера секты Сян Ли. Это невозможно. Разве сила небесного кристалла так уж невероятна? Невозможно. Люди роптали. Люди из Божественного Дворца Трех Предметов дрожали, скорбя и все больше погружаясь в страх. Их лидер секты умер. Так как же отныне Суюн будет относиться к Божественному Дворцу Трех Предметов? Я уже говорил. Безграничный не так прост. Вы, ребята, просто не слушали. Он смог так запросто убить Сян Ли, как я могу бороться против него? Эти его методы. Он должен быть в области духовного ученика звезд. Он обязательно должен быть в области духовного ученика звезд. Ци Саньшинь ревел в изнеможении. Он знал, что в его нынешнем состоянии он, несомненно, будет уничтожен Суюнем в один ход. Это был шантаж, сила запугивания. Чего вы паникуете? Сяофэн использовала свое сокровище, чтобы отступить, и запустив страх в сердце, сжала зубы и заорала, смотря на мадам Фиолетовую Звезду. Мы не можем больше отступать. Все слушайте сюда. Нужно использовать всю силу, чтобы убить Суюна. Ради справедливости, мы должны уничтожить зло. Да, прокричали в унисон представители Долины Дымового Ветра, и бросились убивать Суюна. Если вы хотите прикоснуться к мастеру меча Бога, вы сначала должны спросить меня, прокричала мадам Фиолетовая Звезда. Ее сокровище было активировано, в результате чего в воздух поднялась Фиолетовая Звезда, ударив Сяофэн. Сяофэн с тревогой использовала свое сокровище, чтобы заблокировать атаку, хотя она была экспертом в области духовного ученика души. Перед мадам Фиолетовой Звездой она была слишком слаба. Ей было очень трудно постоять за себя, так как от взрыва тот компас, что она использовала, сразу разнесло на части, и многочисленные фиолетовые звезды обрушились на тело Сяофэн, заставляя ее крупное тело дрожать. Падая на землю, она выплюнула кровь. Она получила тяжелые травмы. Борьба только началась, и они уже были ранены или мертвы, лишь опираясь на помощь остатков павильона безжалостного сердца. Как они могли победить Суюна? Кроме того, секта сокровищ и секта распространяющегося огня просто наблюдали со стороны, как будто у них не было никакого намерения присоединиться к борьбе. Старейшина Янгу, король сокровищ, что же вы все делаете? Помогите нам, или вы, ребята, просто хотите смотреть, как этот демон буйствует? Многие люди, которые не могли понять такого поведения, начали громко кричать. Если вы двое ничего не сделаете, моя долина сердечных цветов будет продолжать видеть вас двоих, как наших друзей, но если вы вмешаетесь, то моя долина сердечных цветов разорвет все отношения с вами. Пожалуйста, хорошенько подумайте об этом. Есть многие сомнительные моменты, касающихся Суюна, и по-прежнему существует потребность в проведении расследования. Пожалуйста, подумайте, прокричал Гомо Цзюина. Ян Юй уже начинал беспокоиться, но, услышав, что сказал Гуй Мо Цзюе, он успокоился. Видя это, Суюн понял, что Янгу планировал. После того, как Долина Дымового Ветра, Божественный Дворец Трех Предметов и остальные разберутся между собой, он выйдет на арену и получит сокровища. Но теперь, когда дела у сект шли не очень хорошо, он думал о том, чтобы принять меры. Мысли и предвидение Янгу было гораздо выше, чем у других сект, и так как он был уже на месте, то почему бы ему беспокоиться о том, что он не спешит. Ярость сочилась из глаз Суюна, а также желание убийцы Саньшинь запугать короля сокровища Янгу, чтобы сообщить им о том, что с ним не стоит связываться и заставить отступить. Но как раз в это время огромная глубокая мистическая техника пришла издалека. Она была как стрелы, яростно бомбардирующие в сторону поля боя, чтобы окрестить все места. Цвет лица Суюна сразу изменился, он призвал оставшиеся летающие мечи, чтобы сформировать защиту в небе и блокировать приближающиеся мистические техники. Но охват мечей был небольшим, и он не смог защититься от всех атак, так что бесчисленное множество мистических техник упало на землю. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Красочные мистические методы бомбардировали область, разрушительная сила разрывала область на части, калеча людей в непосредственной близости. Что происходит? Дело дрянь. Быстро, на защиту. Раздавались восклицания и крики. Все прекратили боевые действия и призвали мистические методы и сокровища, чтобы защититься. Даже секта сокровищ и секта распространяющегося огня не были исключением. Все были под атакой, и долина сердечных цветов мгновенно стала чистилищем, где множество людей получали тяжелые травмы, земля была полна выбоинами. Ужасающая сцена, полный беспорядок. Видя, что его люди умирают и получают травмы, второй мастер павильона безжалостного сердца Ван Сяньмин почувствовал боль, и тут же крикнул: «Кто это атакует нас в спину? Быстро выходи, мастер Ван, пожалуйста, не сердитесь. Это делается, чтобы показать нашу силу долине сердечных цветов и Суюну. Суяннянь здесь». К месту отчаянно мчалось большое количество фиолетовых рогатых зверей и быков с железными рогами. Земля дрожала из-за давления, и волны ци дули им навстречу. Все посмотрели вверх, и увидели семью Су, которая мчалась к месту событий, окутанная светло-красной причудливой ци. Эта ци была чрезвычайно странной, но по какой-то причине она помогла всем членам семьи Су стать чрезвычайно сильными, а их сильные стороны стали еще мощнее. Что это за колдовство? Это результат какого-то массива? Видя это, Суюн начал быстро соображать. Может быть, семья Су скрывалась вблизи долины сердечных цветов и ждала битвы, чтобы ударить в самый разгар, и теперь при поддержке некоего массива, они помчались в атаку. Фух, фух, фух. В то же время, с неба раздалось бесчисленное множество звуков, когда появилось большое количество фигур на мечах, одетые в одежды мастеров клинка. Все они летели близко друг к другу, образуя своего рода синего дракона, парящего в небе. Четвертый старейшина клана Фэн Цзянь из секты бессмертного меча здесь, чтобы убить Суюна, раздался голос Фэн Цзянь. Фигура внезапно выскочила из синего дракона, который был сделан из учеников секты бессмертного меча и ринулась в нападение. Лицо Суюн застыло, и он использовал меч смерти, чтобы замахнуться в сторону Фэн Цзяня. Фух, фух, все летающие мечи, которые парили в воздухе, ринулись вперед. Меч, направленный в сердце. Четвертый старейшина клана Фэн Цзянь взревел низким голосом, и огромное количество изображений меча, кружащихся вокруг его тела, бросились к Суюну. Хотя мечи Суюна были реальными, они уступали по численности. После того, как более чем 40 его мечей были сильно повреждены Сянли, они должны были восстановиться в ножнах в течение определенного периода времени, прежде чем он сможет вызвать их снова. Таким образом, он не был уверен, что 50 с чем-то мечей смогли бы защитить его от сотен изображений меча Фэн Цзяня. Тем не менее, методы Суюн на этом не останавливались. Суюн взлетел в воздух, уклоняясь от атак со стороны соперника. Он повернулся и бросился ближе к Фэн Цзянь, перемещая его палец в то же время, как его взгляд напрягся, выпустив серый свет. Техника меча, расщепляющего небеса, духовное ядро огромного камня, мистическая техника и волшебное сокровище были активированы одновременно. Техника меча, расщепляющего небеса распространилась, немедленно заворожив 60 изображений меча, что рванули вперед. В то же время, духовное ядро огромного камня активировалось, с поддержкой небесного кристалла, мощь сокровища была увеличена. Поверхностный слой кожи Фэн Цзянь покрылся слоем камня. Его движения стали более вялыми, а скорость здорово снизилась. Было ясно, что Суюн хотел убить Фэн Цзянь как можно скорее. Но Фэн Цзянь был четвертым старейшиной клана секты бессмертного меча, фигурой, о которой можно было бы сказать, что она достигла совершенства в технике меча со стилем ветра. Когда Суюн собирался нанести удар, он вдруг увидел, что фигура Фэн Цзяня становится туманной, а потом он мгновенно исчез. Так быстро. Су Юн был удивлен, но он взял себя в руки. Он мог чувствовать убийственное намерение Ци Меча позади него. Он прямо позади меня, как он сделал это? Су Юн сжал зубы, использовал импульс тела, чтобы взмахнуть мечом. Но, когда кончик меча развернулся, фигура за ним снова исчезла. Ляск. Сверху раздался холодный звук меча, а затем Фэн Цзянь опустился, как метеор с неба, прямо к голове Су Юна. Фэн Цзянь должен был быть столь же быстр, как ветер. В мире боевых искусств скорости было недостаточно, но в духовном культивировании высокая скорость приносила преимущество. Быстрый меч мог убить незамеченным. Только скорость Фэн Цзяня еще не была на пике. Он мог бы быть еще быстрее. Су Юн стоял спокойно и не стал уворачиваться от Фэн Цзянь, который был как луч, падающий сверху. Хаэм, Фэн Цзянь, который был в падении, был поражен, но он уже выпустил свое мастерство и не смог втянуть его обратно, так что он мчался вперед со зловещим лицом, сжимая меч крепче. Длинный меч был холодным, как осенние воды, его пронизывающий холод мог вызвать дрожь в душах людей. Как раз в этот момент Су Юн протянул свою руку и махнул ей. Хуэла, большое количество белых нитей ци вышло из его тела, вращаясь вокруг него, образуя слой за слоем. В то время как его мечи коснулись нитей, меч смерти и меч тысячи глубин сразу же отлетели с очень быстрой скоростью, следуя траектории ци и лихорадочно взрывая в кругах. Фух, фух, фух. Скорость мечей была такой высокой, что невозможно было разглядеть из невооруженным глазом. В тот момент тело Су Юн стало изолированной зоной, меч Фэн Цзянь был немедленно отброшен. Техника меча штормового ветра. Что? Глаза Фэн Цзянь расширились. Его спина пропиталась потом, с трепетным взглядом, он на цыпочках шагнул в небо, как будто он шел вверх по невидимой лестнице. Бушующая темно-синяя рябь появился позади него, когда он прыгнул, убегая из зоны влияния техника меч штормового ветра. Оказавшись подальше, он наблюдал за техникой в изумлении. Фэн Цзянь, четвертый старейшина клана секты бессмертного меча, был фактически вынужден отступить. Что это за странная техника меча? Су Юн, тебе везет, но не переусердствуй. Что за сила есть у тебя, о которой мы, семья Су, на самом деле не знаем? Раздался голос, а затем несколько экспертов подбежало и окружило Су Юна. Рев. В то же время, несколько ярких, блестящих полупрозрачных львов выскочило из долины сердечных цветов. Одним прыжком они приветствовали экспертов из семьи Су. Они застряли в тупиковой ситуации. Видя это, Су Яннянь не желал терпеть это дальше. Он оглянулся на его окружение, а затем использовал свой громкий голос, чтобы закричать: «Не бойтесь, без паники. Сегодня, долина сердечных цветов, Академия Фиолетовой Звезды и семья Му были околдованы Су Юнем, и больше не могут отличить хорошее от плохого. Но из-за этого я не могу быть снисходительным. Теперь все, пожалуйста, следуйте за мной, убьем же Су Юна. За справедливость и за мир, и спасем экспертов из долины сердечных цветов». Его голос распространялся далеко и широко. Услышав это, ненависть Су Юна к Су Яннянь становилась все больше и больше. Несколькими словами, он осудил Су Юна, как демона, даже не дав шанс объясниться. По его команде, все из семьи Су и секты бессмертного меча не стали себя сдерживать и бросились к Су Юну. В то же время, павильон безжалостного сердца, долина дымового ветра, божественный дворец трех предметов, секта цветного камня сделали свои ходы, все прямо к Су Юну. Чтобы защитить Су Юна и вернуть ему должок, Академия Фиолетовой Звезды и семья Му не стала отступать, а лишь приветствовали борьбу. Но независимо от того, насколько сильны они ни были, они оказались в проигрышной ситуации. На сей раз окраина долины сердечных цветов была превращена в поле боя различных сект, что лихорадочно убивали друг друга. Это было недолгое кровопролитие. Под влиянием преимуществ, все эти секты, которые утверждали, что были друзьями, разрывали друг друга на части. Су Юн снял впереди, и наблюдая за разворачивающейся сценой, внезапно, все проснулись. Скажите мне, в чем разница между ними и демонами? Глава 190. Жестокий меч. 18 мечей ветра и облаков. Взревел Фэн Цзянь, его быстрая и уверенная в себе фигура развернулась, мечи танцевали вверх и вниз, изображения меча вокруг него стали как торнадо, когда он развернулся в сторону Су Юня. Плотная ци меча клокотала, она была такой быстрой, что даже не имела тени. Су Юн продолжал отступать, держа меч тысячи глубин и меч смерти. Пока он двигался высоко в воздухе, окружающие летающие мечи вращались вокруг него сразу, вылетая вперед, вместо того, чтобы защищать, они начали атаковать. Звуки колоколов раздались в воздухе, когда духовная ци быстрого ветра Фэн Цзяня явила множество искр. Если Сян Ли была известна своей грубой силой, то Фэн Цзянь был провозглашенным вундеркиндом методов скорости. Каждый удар его меча был быстр, как вихрь. Каждый ход его был изысканным и выдающимся. Это был настоящий продвинутый пользователь меча с мощным культивированием. В борьбе с врагами Фэн Цзянь мог полностью полагаться на его изысканные движения тела и скорости, просто ждать, пока Су Юн исчерпает свои силы. Ждать, пока могущество небесного кристалла рассеется прежде, чем сделать свой убийственный ход. Таким образом, Су Юн не сможет уже сопротивляться. Но нынешняя ситуация была иной. Фэн Цзянь не мог затягивать бой, он должен был использовать свою самую высокую скорость, чтобы разобраться с Уюнем, чтобы помешать людям успеть подготовить новые планы, ведь вокруг было бесчисленное количество людей, которые хотели лишить жизни Су Юна. С самого начала, многие люди были полны подозрений, почему долина сердечных цветов отправила только Гуймо Цзюэ, этого простого человека, где были все остальные старейшины. Какая разница? Глаза Фэн Цзяня застыли, его тело вдруг вспыхнуло огромным количеством синего света. Блестящая и глянцевая фигура почти мгновенно появилась рядом с Су Юнем, замахиваясь к его шее. У него был двойник, что пришел убить меня. Сердце Су Юна напряглось, он тотчас же использовал свой меч, чтобы блокировать атаку. Ляск. Двойник был сильным, хотя и не так силен, как реальное тело. Он все еще был достаточно страшен. Су Юн увеличил силу в руках, сталкиваясь с мечом двойника. После этого, он использовал меч тысячи глубин для активации трех мечей, которыми и атаковал. Цан, цан, цан. Каждая сила меча была кратно предыдущей, и с тремя мечами он заставил Фэн Цзяня отступить. Су Юн, вкуси моего клинка. Именно тогда, раздался крик со стороны. Приближался Ван Сянь Мин, его ци нарастало. Лицо Су Юн изменилось немного. Он вдруг отступил, уворачиваясь от кончика меча. Несмотря на то, что он использовал небесный кристалл, прежде чем убить Сян Ли, он на самом деле использовал тень феи, и, следовательно, исчерпала большую часть своей силы. Встретившись с Фэн Цзянем, он едва выдержал, но теперь, если бы ему пришлось бороться с Ван Сянь Минем, ему пришлось бы слишком трудно. Эксперты из Академии Фиолетовой Звезды и семьи ему были окружены большим количеством людей из других сект, и едва могли справиться с этим нападением. Ученики Долины Сердечных Цветов также вели боевые действия, а Гуймо Цзюэ не был хорошим бойцом, он мог смотреть со стороны. Су Юн отступил, никто не мог прийти и поддержать его. Долина Сердечных Цветов, в конечном счете, уступала числом, все они пострадали от травм. Если все продолжатся в таком же духе, они не смогут удержаться. «Паршивец, что ты делаешь? Бегом отсюда!» Интенсивная пульсация ци напугала его, когда из ножен меча внезапно раздался голос Лин Цинь Юй. «Если бы я хотел убежать, я бы так давно и сделал, но Цинер все еще находится в долине, если я уйду, она окажется в опасности. Но тебе не справиться с таким количеством экспертов. Если это будет продолжаться, тебя убьют», — с тревогой сказала Лин Цинь Юй. «Если я смогу продержаться, то значит я смогу продержаться, так много людей борются за меня, почему я должен отказаться от них и сдаться?» Су Юн стиснул зубы и взмахнул мечом, блокируя атаки со стороны Ван Сян Мина. «Ты на самом деле дурак», — выругалась Лин Цинь Юй и перестала говорить. Ван Сян Мин выпустил его глубокую духовную ци. Его глубокая духовная ци была крайне редкой холодной водной духовной ци, которая может быть использована, чтобы нарушить глубокую духовную ци противника, затрудняя для них выпуск своих мистических методов. Она может даже уменьшить силу мистических методов, которые уже были выпущены, в результате чего мощность врага резко падала. Почувствовав помощь Ван Сян Мина, Фэн Цзянь расслабился. Он отозвал двойника, а затем направился прямиком к летающим мечам и попытался убить Су Юна. Несмотря на то, что он имел поддержку небесного кристалла и то, что его собственное культивирование было исключительно сильным, если сравнивать стиль борьбы и методы, то Су Юн был, несомненно, не в состоянии бороться с Фэн Цзянем. Методы меча Фэн Цзяня были странными, к тому же его меч был резким и ловким. Даже орудуя двумя мечами, Су Юн не смог соответствовать его ритму. После нескольких ходов, Су Юн получил 3 пореза и оказался в совершенно невыигрышной ситуации. Свежая кровь сочилась из ран, окрашивая его одежды в красный цвет. Глядя холодно на Фэн Цзянь и Ван Сянмина, он не боялся, крепко сжимая его мечи. «Су Юн, твои знания и упрямство достойны уважения, с помощью небесного кристалла твое культивирование получило толчок. Но есть некоторые вещи, которые сокровища не могут дать тебе, и это методы. Ты просто человек, наступивший на плечи гиганта, ты и я разные, я настоящий гигант», — взревел Фэн Цзянь. Его тело задвигалось снова, делая еще один шаг. «Гигант?» — Су Юн был поражен, но очень быстро ухмыльнулся. «Не смирюсь, не приму, не хочу, отказываюсь. Он насмехается надо мной, я знаю, что у меня нет достаточных методов, но вы не можете отрицать мою тяжелую работу, и вы не можете игнорировать мои методы меча». Он продолжил отступать назад, выражение его лица было тем же, но его глаза говорили о другом. Он практиковал не так много различных техник меча, но узнал кое-что, и его лично учил кое-кто, и это был старейшина меча. Фэн Цзянь фыркнул пренебрежительно, шагнув вперед в атаку. Он был так быстр, что не оставил никакого остаточного изображения, так быстр, что его положение было трудно поймать. Он был, как ветер, невидимый, неуловимый. «Ты думаешь, что у тебя есть квалификации, чтобы говорить передо мной о технике меча? Смотри за моим виртуозным владением», — взревел Фэн Цзянь. Его меч вдруг приблизился. В настоящее время 10 миллионов мечей направились в сторону Су Юна, покрывая небо и землю. Мечи заполнили поле зрения каждого. Кроме мечей, никто не мог ничего видеть. Су Юн сжал зубы, когда он увидел изображение меча. Его выражение было непоколебимым, он не двигался и не уворачивался, как если бы он принял какое-то решение. Он вдруг поднял меч смерти и яростно рванул к стене изображение меча. Он уже держал меч тысячи глубин в другой руке и вел летающие мечи пальцем, забыв о защите. Все они бросились прямо к Фэн Цзяню. В тот момент Су Юн махнул рукой на защиту, полностью игнорируя свою жизнь. Он будет на самом деле бороться с Фэн Цзянем до смерти. Фэн Цзянь был ошеломлен, кто будет на самом деле ставить на кон свою жизнь. Он немедленно напал на входящие мечи. Он думал, что убийство Су Юна будет нетрудным делом, почему бы ему умирать вместе с ним. Но Су Юн уже понял, что Фэн Цзянь не променял бы свою жизнь на выигрыш, так что он полетел прямо к Фэн Цзяню. Меч смерти рябил от энергии. Сходясь с мечом тысячи глубин и другими мечами, он начал свое нападение на Фэн Цзяня. Видя это, Ван Сянмин собрал его ци, вышло огромное количество холодной водной духовной ци. Тху! Ледяная аура вылетела, ударяя тело Су Юна, быстро образуя лед и запирая его в нем. К счастью, у Су Юна был небесный кристалл, так что его тело излучало огромное количество глубокой духовной ци. Хотя Ван Сянмин был экспертом, ему все еще было трудно заморозить духовную ци, в результате чего тело Су Юна начало медленно оттаивать. Его движения, может быть, и были затруднены, но это не остановило его решимости убить Фэн Цзяня. 100 мечей летели в случайном порядке. Су Юн решил не использовать большого количества техник меча и начал в случайном порядке наносить удары, игнорируя все остальное. Он не нуждался в защите, не нуждался в методах. Он был похож на сумасшедшего на свободе. Все атаки по Фэн Цзяню были безуспешными. Был только один шаг, который мог бы поразить его. И это было ранее использованное ураганной техники меча. Су Юн смотрел на Фэн Цзяня. Меч смерти наносил удары в произвольном порядке, оставляя много лазеек. 100 мечей атаковали, но они были непредсказуемыми. Фэн Цзянь выигрывал в скорости. Но 100 мечей не полагались на цифры или скорость. «Ты сдаешься?» Фэн Цзянь смотрел на Су Юна, нанося удары, обнажая много слабых мест. В его глазах царило презрение. Он вдруг сделал свой ход и выпустил свой меч. Простой меч, не было никакого вихря, ни ци. Был только ледяной след в мече. Один меч, чтобы убить Су. В тот момент, когда Фэн Цзянь выпустил этот меч, Су Юн внезапно сдвинулся. Он выпустил меч смерти, повернулся спиной к Фэн Цзяню и использовал его широкую спину, чтобы надавить на кончик меча Фэн Цзянь. Пуф! Меч вошел в его тело. Фэн Цзянь был поражен, он не верил, что Су Юн пойдет на такой возмутительный шаг. Но в этот момент он не мог позволить себе слишком много думать. Он немедленно отправил в кончик меча большое количество духовной ци быстрого ветра. Когда меч выпустил ци, Су Юна немедленно разорвало на куски. Но, под влиянием оккультной силы монарха и небесного кристалла, Он получил огромное количество духовной силы культивирования, и меч, который пронзил тело Су Юна, был под сильным давлением и контролировался. После этого, Су, лучи белого Ци вылетели из тела Су Юна, закручиваясь, как виноградные лозы, и захватывая Фэн Цзяня, пробегая через все слабые места его тела. Каждый важный момент на его теле был четко указал, и с точностью пронзен. Дерьмо. Фэн Цзянь почувствовал, что что-то было не так, выражение его лица исказилось от шока, он с тревогой пытался вытащить свой меч обратно. Но, когда он использовал свою силу, чтобы вытащить свой меч назад, он понял, что он не мог сделать этого. Приглядевшись, он увидел, что Су Юн неожиданно захватил кончик меча голыми руками, не позволяя Фэн Цзяню высвободиться. Он держался крепко, даже игнорируя его руки, что истекали кровью. Когда Фэн Цзянь обмяк, была активирована ураганная техника меча. Фух, фух, фух, а-а-а. Фэн Цзянь взревел от боли, он отпустил свой меч и отступил, пытаясь увернуться от техники меча. Но, в конце концов, он действовал слишком медленно, острый меч уже прилетел, и в мгновение пронзил все его тело, создавая много отверстий, из которых пролилось огромное количество крови. Он мгновенно упал, из-за его высокой скорости, ему удалось избежать ранения жизненно важных точек, но он был на грани смерти. «Старейшина Фэн Цзянь!» – закричали люди секты бессмертного меча. Цвет отхлынул от лица Су Юн, когда он вытащил этот острый, как бритва меч, что пронзил спину и полетел к окровавленному Фэн Цзяню, который рухнул недалеко. Он был полон намерением убить. Он выглядел таким, жестоким, как никогда. Никто не ожидал, что Су Юн будет так страшен. Он рискнул, и даже использовал себя в качестве приманки для Фэн Цзяня и активировал свою ужасающую убийственную технику. Проигрыш Фэн Цзянь был понятен. Хотя методы Су Юн не были столь же хороши, как его, Су Юн был гораздо более свирепым, чем он. Что это техника? Фэн Цзянь взял себя в руки и спросил, рот его был в крови. «Ураганная техника меча», — ответил Су Юн. «Ураганная техника меча, она очень быстрая». Фэн Цзянь бледно улыбнулся. «Я смог увидеть такой быстрый меч. Я хотел бы сейчас умереть без сожалений. Если у меня есть шанс, я хочу узнать ее. Я надеюсь, что у вас будет этот шанс в следующей жизни». Су Юн ответил кротко, прежде чем он поднял свой меч и напал. Донг. Именно тогда, под ногами Су Юна произошел взрыв льда. Две гигантские руки вышли из-за льда и потянулись к Су Юну. Су Юн поспешно отказался от своего меча. Кан Данг. Ледяные руки были смяты, когда Су Юн отступил. Это был Ван Сян Мин. Он снова поднял руки, выпуская холодную водную духовную ци и начал атаковать всплесками воды, как пулями. Су Юн хотел увернуться, но площадь была слишком велика. Он мог только собрать все свои мечи перед ним и сам превратился в меч, чтобы избежать этой атаки. Данг, данг. Всплески воды атаковали, стена мечей дрожала, как будто продержится всего лишь еще секунду. Су Юн стиснул зубы. Он так сильно хотел использовать немного своей глубокой духовной ци для маневрирования своим мечом, чтобы остановить Ван Сян Мина. В своем нынешнем состоянии, он был в невыгодном положении. Он был покрыт травмами, и он исчерпал половину своей глубокой духовной ци. Если ему предстоит противостоять Ван Сян Мину снова, он, вероятно, проиграет. Вы так называемые почитаемые секты. Как вы смеете бунтовать в долине сердечных цветов? Вы думаете, что нас легко запугать? Где ядовитые доктора? Раздался внезапный рев. Мы здесь. Изгнать их? Да. При этом, внутри долины сердечных цветов появилось огромное количество зеленого туманного вещества, и к боевым действиям направились проворные фигуры. Их скорость была высокой, и они выглядели проворными. Светясь зеленой аурой, они выглядели довольно загадочно. Остальные подняли обе руки и бежали на перегонки со смертью. Казалось, оттенок серебряного света блестел между ними. Присмотревшись, стало ясно, что это на самом деле были иглы. Эти иглы пронзили долину сердечных цветов и на Академию Фиолетовой Звезды и народ семьи Му. По совпадению, они пронзили их акупунктурные точки. Те, кого пронзили иглы, почувствовали приступ головокружения и поморщились. Их лица исказились, как если бы им было очень больно. Ядовитый доктор Гуй Мо Цзюи был в шоке. Глава 191. Навык ядовитых докторов. Ядовитые доктора. Су Юн нахмурился, заметив, что две иглы направляются в него. Он не увернулся, а позволил им проникнуть в тело, а именно точку Шанчжуну, основания грудины, и точку Тиньфан. Иглы принесли с собой прохладную волну, что разлилась по всему телу. Ван Сянмин с другой стороны стал вялым. Его ци стало слабее, и выражение его лица крайне некрасиво исказилось. Он был под воздействием ядовитого тумана и должен был прекратить использовать его мистическую технику. Он проглотил пилюлю жемчужины и удалился. Туман дрейфовал. Это ядовитый туман. Задержите дыхание и используйте вашу духовную ци, чтобы остановить его. Это бесполезно. Это какой-то особый ядовитый туман. Он может проникнуть через глубокую духовную ци прямо в ваше тело. Как это возможно? Разве эта долина сердечных цветов не всегда была доброжелательна и праведна? Когда же у них появились такие методы? Отступаем. Быстро отступаем. Начали кричать напуганные люди, и те, кто не мог выдержать ядовитый туман, начали поворачивать и бежать один за другим. Попав в ядовитый туман, их лица наполнялись отчаянием, многие из них спотыкались, все они забыли использовать свои мистические методы, чтобы сбежать. Все поле боя охватил беспорядок. Этот яд. Су Юн был ошеломлен некоторое время. Он слегка вдохнул и закрыл глаза, чтобы подумать, и быстро все понял. Ядовитый туман горького сердца, он легко может проникнуть в глубокую духовную ци через кожу человека. Он продвигается в меридианах и путях ци. После проглатывания яда, человек погружается в обморок, и не может использовать его глубокую духовную ци, полностью теряя свою способность бороться. Самое страшное было в том, что ядовитый туман горького сердца работает на тех, кто ниже области духовного ученика звезд, и это также означает, что даже мощный духовный ученик души не сможет убежать. Может быть, эксперты духовного ученика души могли контролировать яд, но если они оставались в нем слишком долго, они тоже падали в бою. Это был метод долины сердечных цветов. Су Юн слышал о ядовитой бессмертной долине в своем предыдущем мире. Там у долины сердечных цветов не было возможности использовать их. Он никак не ожидал, что он встретит их здесь. Су Юн посмотрел на фигуры в тумане, яростный огонь мелькнул в его глазах. Кто мог знать, что они были просто группой практикующих врачей, которые не смогли справиться даже с курицей. Они могли спасать людей и убивать людей. Су Юн был недалеким в своей предыдущей жизни, у которого было слабое культивирование, не было денег, а был единственный духовный жеребец, на котором он много путешествовал, надеясь найти экспертов, что могли бы устранить причину, почему он не мог развивать себя. В конце концов, он был всего лишь мелким начинающим духовным учеником, кто обратит на него внимание. Пройдя через бесчисленное количество штормов и холодных взглядов, он испытал множество трудностей. Идя по следу последней надежды, Су Юн достиг долины сердечных цветов. В то время он был уже без денег и крайне удручен. Когда он только вошел в долину, он был принят учениками, накормлен и переодет. Они нянчились с ним, не требуя денег, они даровали ему гуманное обращение и милость. Оттуда Су Юн, наконец, увидел надежду, свет в конце туннеля. Он просил остаться в долине сердечных цветов, чтобы заниматься тяжелым трудом, готовый начинать с самого низа. Всякий раз, когда он работал, он слышал и видел различные лекарственные исследования, что касались таблеток и исцеления. Он с радостью понял, что лекарственные исследования не требуют высокого уровня культивирования. Он долго думал о присоединении к долине сердечных цветов, так как все ученики были к нему доброжелательными. Су Юн слушал, говорил, задавал много вопросов, но ученики не прекращали любить его и терпеливо учили его всему, что они знали. В их глазах все в долине сердечных цветов были семьей, как они могут быть нетерпеливы со своей семьей. Через год долина сердечных цветов проводила набор, в котором Су Юн представил его имя с желанием присоединиться. Вербовка была ярким событием, известным во многих регионах и городах. Их требования не были высокими, не нужно было представлять какую-либо секту, чтобы присоединиться, не нужен был большой гонорар для того, чтобы зарегистрироваться. Таким образом, любой мог присоединиться. Чтобы присоединиться к долине сердечных цветов, нужно просто завершить оценку, и из миллионов заявителей, долина сердечных цветов принимала только 3000 человек. Что стоило праздновать, так это то, что, несмотря на низкое качество культивирования Су Юна, он, наконец, вошел в долину сердечных цветов, как истинный ученик после года упорных исследований. Тем не менее, его сердце было не в долине. Долина сердечных цветов могла только дать ему медицинскую экспертизу, а не силы. Таким образом, он решил, что когда его талант оправится, Он найдет силы и отомстит за Циннер. Доброта народа долины сердечных цветов к нему была огромной, как гора, заставляя его чувствовать себя виноватым. Но он не скрывал этого и сказал правду. Люди долины сердечных цветов были оптимистично настроены и верили в него, а старейшины не волновались. Ученики долины сердечных цветов были свободны и могли пойти туда, куда им хотелось сами по себе. Они принимали учеников не чтобы расширить долину сердечных цветов, а чтобы воспитать все больше и больше духовных врачей и позволить им распространиться по всему континенту, чтобы спасать умирающих и раненых, практикуя в общественных местах. Так, Су Юн наполнился восхищением и бесконечным уважением к ним, их доброта навсегда запечатлелась в его памяти. После входа в долину, он оттачивал исследования его медицинских знаний день и ночь, он полностью сосредоточился на изучении, до той точки, то он почти превзошел короля таблеток. После того, как Су Юн преуспел в области медицины, он беспомощно осознал, что медицинские знания долины сердечных цветов также не смогут вылечить его. У него не было выбора, кроме как уйти. Но, когда он, как отличный практикующий врач, приходил в другие места, и после того, как ему предлагали много удобств, чтобы остаться, он никогда не делал этого. Су Юн опустил мечи и отступил. Ядовитый туман был везде, и даже король сокровищ вернулся к радужной лодке. Долина сердечных цветов, Академия Фиолетовой Звезды и ему семья, наконец, взяли временную передышку. «Вы в порядке?» – прозвучал старческий голос, который нес гнев. Су Юн и остальные повернули назад, только чтобы увидеть короля таблеток и других старейшин из долины сердечных цветов. Старший брат, великий старейшина клана, Гуй Мо Цзюи и остальные с тревогой бросились навстречу старшим. «Мы все в порядке, к счастью, старший король таблеток прибыл во время, в противном случае, думаю, что нам было бы непросто сдержать их». Му Фэн вздохнул с облегчением, и даже мадам Фиолетовая Звезда подошла. Король таблеток повернулся, не обращая внимания на Му Фэна. Его старые глаза остановились на мадам. «Фиолетовая Звезда, вы тоже здесь?» Король был удивлен. «Пожалуйста, не поймите меня неправильно, я здесь не ради долины сердечных цветов, но ради мастера меча бога. Я знаю, и что мастер меча бога спас мою академию, и, таким образом, он мой благодетель. Я здесь сегодня, чтобы окупить доброту», сказала мадам. «Я понимаю», кивнул головой король таблеток и умолк. Видя это, Су Юн отметил в своем сердце, что, возможно, между королем таблеток и мадам была какая-то предыстория. «Парень». Только тогда король таблеток повернулся, обратившись к Су Юну. «Демонический яд Циннер очищен, она ждет тебя за горой, быстрее отправляйся к ней. Оставьте это место нам, так будет лучше». «Яд в теле Циннер полностью очищен», Су Юн был в восторге. Король таблеток кивнул головой. Су Юн пал ниц перед королем таблеток, сделал глубокий вдох и сказал серьезным тоном. «Я всегда буду помнить благодать и доброту старшего, и я верну их вам. Все, что произошло сегодня из-за Циннер и меня, теперь я выведу Циннер из долины». «Из долины?» Король таблеток был поражен. «Парень, ты ищешь смерти? Прямо сейчас снаружи так много хищных волков. Если вы покинете долину, не боишься, что они найдут и убьют тебя?» Су Юн покачал головой. «Старший, я уже смутили всех старших братьев и сестер долины слишком, слишком сильно. Многие люди получили травмы из-за меня, некоторые из них мертвы. Я не могу так больше. Они обозвали меня демоном, но на самом деле они хотят небесный кристалл и оккультную силу монарха. Если я по-прежнему останусь в долине, долина сердечных цветов не будет знать мира. Только если я уйду, долина сердечных цветов восстановит свой мир. Так что, я должен уйти, парень. Старший, вы просто оставайтесь здесь, и после того, как я уйду с горы с Циннер, подождите с полчаса и тогда впустите их, и скажите им, что я уже покинул долину. Они придут и станут искать меня, и может быть откажутся от своих планов, но в любом случае, по крайней мере, будет мир. Здесь так много экспертов, так много сект. Ты уверен, что вы сможете бежать? Спросил удивленный король. Я смирюсь с судьбой. Су Юн не стал тратить больше времени на разговоры, повернулся и ушел по направлению к горе. Как раз в это время, к ним прилетел с далекого горизонта гигантский свет, похожий на метеор. Световой луч был совершенно зеленым и странным, она наклонился вниз, оказываясь в воздухе над долиной сердечных цветов, а затем взорвался, словно фейерверк. Хуэла. Свет образовал гигантский круг пульсаций, который непрерывно вращался, пока большое количество демонической ци выливалось наружу. Большая формация имела какие-то странные двери. С внутренней стороны были бесчисленные гнилые кости и тела, люди и звери в крови. Все это упало с неба, и при прикосновении к ядовитому туману, туман стал красным. Что происходит? Люди долины сердечных цветов и отступающих сект, которые были заражены, все были поражены этой странной сценой. Это часть нашего плана. Су Яннянь быстро пошел в сторону Фэн Цзяня, который находился в повозке, организованной людьми секты Бессмертного Меча, и бросился к нему с вопросом. Конечно, Фэн Цзянь ему не ответил. Великий старейшина клана, что нам делать? Су Юн все еще внутри, Су Цинэр, безусловно, скрывается внутри долины сердечных цветов. Если мы не будем атаковать, то эта операция будет провалена, и мы никак не сможем объяснить это патриарху, мягко сказал советник от семьи Су. Лицо Су Яннянь потемнело, он посмотрел на окружающих его людей. Люди из сект еще не отступили, так что он сказал, следите за изменениями среди толпы, все эти люди еще не покинули это место, они не сдались. У нас еще есть шанс немедленно отправить людей, чтобы стоять на страже у различных выходов из долины сердечных цветов. Я волнуюсь, что Су Юн планирует бежать. Да, советник кивнул, и тут же вывел несколько экспертов. Вслед за этим, внимание всех привлек причудливый массив, который выпускал кровавый дождь и отвратительные трупы. Демоническая ци, это демоническая ци, внезапно крикнул король сокровищ с радужной лодки. Демоническая ци, это демонический массив, король таблеток был ошеломлен. Демонический массив в небе прекратил кровавый дождь. Трупы прекратили падать, земля наполнилась кровью, кусками мяса и трупами. Они были похожи на произведения искусства, сваленные в беспорядке вместе. Большое количество крови и куски мяса сформировали своеобразные каналы. Застывший взгляд мадам фиолетовой звезды приземлился на эти трупы, и она побледнела. Вдруг подумав о чем-то, она закричала в панике. «Быстро! Разрушьте эту вещь! Это тоже демонический массив!» Между этими двумя демоническими массивами должна быть связь. Приближается стихийное бедствие. Быстро уничтожьте этот демонический массив. Прокричала она во всю силу. Она кричала так, чтобы ее услышала ее сторона. Но она хотела, чтобы жадные люди из других сект тоже услышали ее. Король таблеток и люди из долины сердечных цветов были первыми, кто добрались до места происшествия. За ними следовали люди из семьи Му. Они, однако, прибыли слишком поздно. Так как большой массив в небе внезапно выпустил луч красного света, освещая трупы и кровь, луч взлетел вверх и в следующий момент огромное количество демонических тел появилось из колонны. Это очевидно был транспортный массив. Глаза Су Юна округлились от удивления, когда он наблюдал за всем, что происходило, схватившись за меч. Тень феи, небесный кристалл, оккультная сила монарха, вечный камень. Заберите эти сокровища для меня, крошечные создания. «Принцесса приказывает вам сдаться». Внутри колонны зазвучал мощный женский голос, сопровождаемый большим количеством монстров, которые имели человеческие тела и звериные головы, которые выбежали в сторону долины сердечных цветов. Глава 192. «Никак не уйти. Кто вы, ребята?» — крикнул Гуй Мо Цзюэ, видя огромное количество странных фигур, мчащихся из колонны. Но другая сторона не остановилась, чтобы ответить. Вместо этого... Они по-прежнему рвались вперед, и, размахивая своими темно-зелеными клинками, накинулись на народ долины сердечных цветов. Группа демонов осмелилась пошуметь в моей долине сердечных цветов. Вы пришли, но вам не уйти. Король таблеток был зол, он сразу же сделал шаг и из его ладони вышел огромный серебряный свет, который полетел прямо к женщине, которая назвала себя принцессой. Ты переоцениваешь себя, старик. Дама посмотрела на короля таблеток, замахала белыми руками, показывая длинные ногти, которые нарисовали круги зеленого света. Круги полетели и ударили иглы, что метал король таблеток. Ляск, ляск, ляск. Все иглы были заблокированы. Глаза короля таблеток застыли, но это не остановило его. Он еще раз показал свою ладонь, производя два луча ядовитого тумана с мощной ци. Однако на этот раз женский рот раскрыл улыбку. Это яд, что может быть сильнее, чем демонический яд. Мы живем с демоническим ядом всю нашу жизнь, почему бы мы стали боялись яда, который был создан крошечным человеком? Дама приняла на себя ядовитый туман и сделала шаг. Ее глубокие энергетические и странные методы были поразительными. Черт возьми, Самая опасная вещь, что у нас есть, это яд, но он не может даже повредить им. Боюсь, что сражаться с ними будет трудно. Взрыв. Большое количество камней души бросились в сторону демонов, но как бы сильны не были камни души, они уступали в числе, и после того, как врывались, чтобы убить демона, сами они были разорваны на куски. Нам нужна поддержка. Второй старейшина клана Долины Сердечных Цветов Чэнь Муюнь посмотрел на учеников, которые боролись с горечью, и громко крикнул: «Выпустите ядовитый туман, и пусть другие секты помогают». «Нет, если ядовитый туман будет выпущен, они отправятся на поиски Суюна. Их цель состоит в том, чтобы найти Суюна. Все их слова об отстаивании справедливости и мира, все отговорки. Вы хотите их помощи? Это невозможно», — ревел король таблеток. Его старые глаза смотрели на женщину, подходившую к ним. «Раз так, то давайте отступать обратно в долину». Подбежала мадам Фиолетовая Звезда и встала перед королем таблеток. Король таблеток смотрел на нее непонимающим взглядом, его лицо обнажало изумление. «Фиолетовая Звезда, что ты делаешь? Все вы отступайте. Я позабочусь об этой женщине, так как она человек-духовный демон. Ваши яды бесполезны против нее, у меня больше шансов победить ее». «Ни за что». Король таблеток сжал зубы, выражение его было решительным. «Как я могу позволить леди защищать меня? Нет, вы все отступайте в долину, позвольте мне справиться с этим. Старик, ты так не изменился после стольких лет, быстро уходи». «Это ты должна уходить». Двое начали ссориться. Подходящая к ним женщина проявила нетерпение. «Я думаю, было бы лучше, если бы вы двое подошли». С этими словами, ее тело в нефритовых одеждах кинулось к ним. Обе ее руки махали, выпуская два луча ци, нападая на двоих, что ссорились. Лица мадам Фиолетовой Звезды и короля таблеток потемнели, они сжали зубы и оба атаковали. Увидев это, Суюн, который был позади, нахмурился. Эта женщина снова. Она хотела небесный кристалл и тень феи. «Если я по-прежнему останусь здесь, король таблеток и остальные будут находиться в серьезной опасности. Я не могу откладывать дальше, я должны быстро уйти», — подумал Суюн, и, чуть успокоившись, бросился в долину. «Дело дрянь, Суюн убегает». Суяннянь взглянул из тумана и, увидев это, с тревогой крикнул: «Туман уже ослабел, спешите убить Суюна и забрать вещи, которые принадлежат моей семье Су». «Да, сэр», — отозвались эксперты семьи Су. «Перестаньте отвлекаться. Часть из вас должна последовать за старейшиной Фэн обратно к секте, остальные за мной. Мы убьем Суюна и отомстим за старейшину Шэнхун», — прокричал старейшина секты Бессмертного Меча. «Мы не можем позволить Суюну сбежать. Все демоны должно быть партнеры Суюна. Все в атаку». Побег Суюна всколыхнул народ. Они собирались подождать, пока все успокоятся, прежде чем атаковать, но, видя внезапное появление демонов и начало боевых действий, разразившихся с уходом Суюна, они не могли дольше оставаться на месте. Король сокровищ и старейшина клана секты распространяющегося огня Янгу увидели, как Суюн входит в долину, и погнались за ним вместе со своими экспертами. «Мы должны захватить Суюна, не позволяйте ему уйти». Лицо Суяннянь потемнело, его сердце было холодным. Он посмотрел в сторону авангардных войск Су, но увидел незнакомца в голубой мантии, который просто стоял там. Он был привлечен несколько дней назад, хотя он говорил немного и никогда не сражался, но Суяннянь знал, что все, что он делал для Су Лисюна, добавляло этому парню власти. Но в игре было слишком много переменных, было слишком много людей, заговорщиков в погоне за сокровищами, так что он не мог изменить свои планы, мог только делать все, что было в его силах. Женщина, что боролась с королем таблеток и мадам Фиолетовой Звездой, поняла, что Суюнь убегает, и тут же прокричала какие-то слова. Никто не знал демонический язык, на котором она говорила, но вдруг четыре больших монстра, размером с небольшие холмы, вышли с четырех разных направлений. Четыре чудовища имели по две головы, с рогами и по четыре толстые и мощные ноги. Они носили юбки из кожи человека, их тело было зеленого цвета, в их глазах был злобный взгляд, а в руках они несли огромные топоры. Они врезались в толпы людей, бросаясь в сторону Суюна. Эти четверо были 3-4 м в высоту и двигались чрезвычайно быстро, приближаясь к Суюну. Су. Четыре гигантских топора, обернутые плотной демонической силой, атаковали. Суюн тревожно увернулся, топор перерезал в пол, но разразившаяся демоническая сила врезалась в его тело, отбросив его на несколько метров. Лицо Су Юна изменилось. Дело плохо, сила небесного кристалла медленно истощается. Ко всему прочему, четыре ужасающих существа были из области духовного ученика души. Кто эта женщина, чтобы иметь возможность использовать таких специалистов? Су Юн стиснул зубы, вытащил меч смерти и бросил его в сторону четырех огромных тел, а затем быстро повернулся и бросился к задней части горы Долины Сердечных Цветов. Приблизившись к задней части горы, он увидел, что кто-то приветствует его. Су Юн присмотрелся. Образ красивой женщины, ее элегантное тело, одетое в штатское, ее лицо без макияжа, очень красивое и изящное, это Цинэр, молодой мастер. Видя, что Су Юн залит кровью, Цинэр была поражена, ее глаза наполнились слезами, она с тревогой подбежала и завопила. «Вы в порядке? Как вы? Вы получили травму, молодой мастер? Я в порядке. Цинэр, не волнуйся, быстро уходим, нужно покинуть долину сердечных цветов прямо сейчас», — сказал Су Юн с тревогой. «Покинуть?» В это время, четыре гигантские фигуры демонических духов, заполненных демонической ци, приближались. Вот эти с сильной демонической ци ранили молодого мастера, лицо Цинэр напряглось, и гнев наполнил ее глаза. Ее сердце было наполнено ненавистью, в то время как удивительная ци противника была не низкой культивации, она не боялась боя. Пока она все еще думала о своем решении, ее маленькая рука была прижата теплой большой рукой, а затем эта рука потянула ее куда-то. «Хватит медлить!» Су Юн держал маленькие руки Цинэр и тихо произнес: «Идем, вперед, только бегство можем гарантировать нам безопасность». Услышав слова Су Юна, Цинэр кивнула головой и побежала вместе с ним. «Вы, ребята, не убежите, вы под костью мертвого демона». Один из великанов взял топор в руки и замахнулся на них. Донг! Топор врезался в землю, заставляя ее расколоться, заполняя землю демонической силой. Внезапно земля перед Су Юнем встала, после чего гигант, который ударил топором, встал за ними. Су Юн и Цинэр оказались в ловушке. Лицо Су Юна застыло, он взмахнул мечом смерти. Вырвалась аура меча, кача, кости рассыпались на куски. Но из-за временной остановки, четыре специалиста области духовного ученика души догнали их. «Тюрьма демонической крови», — закричал двумя головами один из великанов. «Я разрублю тебя на куски, твой дух будет моей едой». Двое гигантов пытались добраться до Су Юна, в то время как другие пытались выхватить Цинэр. Убийственная аура пронеслась мимо Су Юна. Увидев большую руку, которая простиралась к нему, он вдруг пошел вперед, потрясая своим мечом. Летающие мечи неожиданно вылетели из ножен меча и полетели в сторону великана. Фух, фух, фух. Клинки мечей и ци меча бушевали, когда 10 мечей сформировали образование и напали вместе. Великаны не смогли заблокировать его, и в следующий момент их руки были отрублены, брызнула зеленоватая кровь. «Умрите!» Су Юн был переполнен гневом. От вида всех этих грязных существ, его убийственное намерение распалилось. Обхватив одной рукой тонкую талию Цинэр, он отступил назад, прыгнув и взмыв в небо, он поднял одну руку. Наконечник меча смерти был обращен к четырем великанам. Он очень быстро пробормотал несколько фраз. Цинэр, которая была поражена до состояния шока, с трудом пришла в себя, услышав несколько слов, которые вышли из уст Су Юна. Рассекая небо, обезглавливая дракона. Бум! Раздался внезапный грохот грома, и вслед за этим, все синее небо потемнело от бесчисленных серых туч. Они собрались вместе, образуя что-то вроде бесконечного вихря, при этом казалось, как будто что-то выходит из вихря. Постепенно все прояснилось. Это был гигантский мифический меч в форме дракона. Он выглядел, как меч, что будут использовать боги. Он был настолько длинным, что кончика не было видно. Он был чрезвычайно толстым, широким и внушительным. Выйдя из темных облаков, он полетел прямо к ним. Давление меча было сродни горе, что упало вниз на великанов. Ах! Четыре великана вскрикнули от боли, но так как их тела были слишком велики, они не могли убежать. Усилие от давления мешало им двигаться, они могли только наблюдать, как большой меч приземлился на них сверху. Взрыв. Драконий меч приземлился, в результате чего вся земля задрожала. Появились щели и трещины. Небо и земля дрожали, и вся долина сердечных цветов была в волнении из-за меча. Великаны не могли блокировать его, а ближе стоящие два сразу рухнули. Оставшиеся два сумели вовремя отреагировать и попытались уклониться, но они были повержены этой мощью и приземлились на землю. Их кожа была разорвана, Демоническая кровь лилась рекой. Раз великий старейшина клана секты бессмертного меча Шенхун, что была уже на пике области духовной души, не смогла заблокировать это движение, как бы остальные существа первого этапа области духовной души могли спастись. Цан, меч смерти Су Юна упал на пол, все его тело чуть не упало, его лицо было бледным, как у призрака, и вся ци в его теле была почти исчерпана. Молодой мастер, паршивец. Как раз в это время раздались два тревожных голоса внутри и вдали от него. Один принадлежал Цинэр, а другой Лин Циньюй. Цинэр с тревогой удержала еле стоящего на ногах Су Юна, слезы текли по ее прекрасному лицу до подбородка, ее сердце разрывалось. «Я в порядке, пойдем». Су Юн задыхался во время ответа. «Вы не можете бежать». Раздался четкий холодный голос, а потом он увидел демонический ветер. Это была та женщина. Глаза Су Юна расширились, гнев в его глазах так и кипел. «Демоническая женщина, не думая о побеге». Раздался голос короля таблеток. Король и мадам Фиолетовая Звезда были сзади, нападая на демонический ветер. Глава 193. «Ты будешь меня ждать?» В этот момент лица короля таблеток и мадам Фиолетовой Звезды были белыми, как бумага. Су Юн знал, что эти двое не годились в соперники для леди. Он сам в настоящее время был истощен и испытывал трудности при борьбе, опираясь на тень феи. Если сокровища были бы на пике своей формы, он мог бы побороться с ней, но в данный момент это было нереально. «Цинэр!» Су Юн повернулся и слабо крикнул: «Цинэр! Молодой мастер, Цинэр здесь!» Цинэр вытерла слезы и ответила с тревогой. «Драгоценное изысканное сердце из семьи Су все еще при тебе?» — спросил он, держа одну руку на мече. Цинэр кивнула головой и достала сокровище из своего накопительного кольца, передавая его Су Юну. Увидев красивое драгоценное изысканное сердце, глаза Су Юна, наконец, показали намек на облегчение. «Цинэр, ты знаешь, почему прежде, чем я покинул семью Су, я планировал украсть это сокровище? Потому что только с ним ты сможешь быть в целости и сохранности. Когда драгоценное изысканное сердце используется, оно может немедленно телепортировать пользователя на место, которое находится далеко, очень далеко. С его помощью мы сможем не торопясь вырваться из лап семьи Су и секты поглощающего неба. Это сокровище спасает жизни. Активировать его просто, нужно поместить внутрь его ци, а затем разместить сердце на груди другого человека, и после активации человек телепортируется». Су Юн взял драгоценное изысканное сердце, улыбаясь бледным лицом. «Теперь я буду использовать этот камень и пропитаю его ци в его северной части. После активации он отправит тебя на северный континент. Там нет никого из секты поглощающего неба и семья Су, так что ты будешь жить в безопасности». Услышав это, Цинэр была поражена. Ее лицо стало белым, губы ее задрожали, перед глазами все поплыло, а в глазах снова стали собираться слезы. «Молодой мастер, что же тогда с вами будет?» «Со мной?» Су Юн был поражен, потом он начал смеяться холодно. «Я буду в порядке. Я только хочу, чтобы ты жила счастливой жизнью, потому что ты мое все». Это простые слова были похожи на ножи, которые пронзили сердце Цинэр. Она опьянела, одурманенная и остолбенела. Это было ощущение удушья, что заставило сердце полностью остановиться, беспрецедентно сложное чувство. Она не сказала этого, но она чувствовала, что ее жизнь стала меняться, начала превращаться в то, что не принадлежит ей. Она кусала губы и крепко держала драгоценное изысканное сердце. «Как же все может быть вот так?» Она опустила голову и пробормотала. «Что?» — засмеялся Су Юн и мягко спросил. Но в следующую секунду она уже протянула руки и крепко схватила его сзади. Она приложила все ее силы, чтобы крепко обнять его. Несмотря на то, что ее тонкие руки не могли охватить талию Су Юна, но она изо всех сил старалась не отпускать, так как она боялась, что он уйдет в следующий момент. Ее голова покоилась на его спине, а слеза размером с жемчуг упала из глаз. Но она не плакала, а улыбнулась. «Цинэр не уйдет, молодой мастер, Цинэр не уйдет. Цинэр все молодого мастера, разве не может быть молодой мастер всем Цинэр? Молодой мастер готов умереть за Цинэр. Цинэр тоже готова умереть за молодого мастера. Молодой мастер, Цинэр, вы действительно нравитесь Цинэр. Знаете ли вы это? Вы мне всегда нравились, и сейчас действительно очень нравитесь». Она смеялась и смеялась, а затем снова начала плакать. Может быть, это был единственный раз, когда она осмелилась признаться. Она ведь боялась, что никакого другого шанса не будет. На этот раз уже Су Юн замер ошеломленный. Он подумал, что ослышался, и быстро повернулся лицом к девушке за ним. Но только чтобы увидеть, как она опустила голову, и ее прекрасное лицо слегка покраснело, и слезы капли вниз. «Молодой мастер, я знаю, вы всегда думали, что я отношусь к вам хорошо из-за того, что я пыталась отплатить за добро, но это не так, Цинэр действительно любит молодого мастера, так что я». Дальше девушке было очень сложно продолжать. Рядом король таблеток и мадам фиолетовая звезда боролись с леди демоном. Су Юн сделал глубокий вдох, чувствуя, что эта его жизнь принесла еще больший шок, чем его предыдущая жизнь. Но по какой-то причине счастье наполняло его сердце. Было ли это из-за чувств Цинэр? Он крепче сжал руки Цинэр. «Я понимаю». Су Юн выдохнул, развернулся и посмотрел на Цинэр с счастьем в его глазах. Он посмотрел на девушку, на ее красивое лицо на мгновение, и после того он заключил ее в свои объятия. «Цинэр, спасибо. На самом деле я тоже очень тебя люблю, но я не являюсь тем Су Юнем из прошлого». «Не Су Юн из прошлого?» Цинэр открыла глаза и медленно посмотрела на ее молодого мастера, но она видела только легкую улыбку на лице Су Юна, когда он сказал: «Цинэр, мы будем говорить о будущем в будущем. Теперь мы должны выбраться из этой опасной ситуации. Цинэр не оставит молодого мастера». Не дожидаясь, пока Су Юн договорит, она прервала его и засмеялась мягко, ее ямочки от смеха были полны решимости. Су Юн был ошеломлен, но потом рассмеялся. «Я понимаю, раз так, то забудем об этом. Причина, по которой они здесь, чтобы атаковать долину сердечных цветов, сегодня сводится ко мне и сокровищам, что при мне. Так как ты не готова уйти, то я уйду. После того, как я уйду, люди здесь потеряют свою цель, и, возможно, это сможет обеспечить твою безопасность». Услышав это, Цинэр сразу улыбнулась и кивнула, ее маленькое лицо просияло искренней улыбкой. «Идем». Су Юн отдал изящное, драгоценное, изысканное сердце Цинэр, сделал глубокий вдох и сказал: «Ты знаешь, как активировать его?» «Да, я сказал тебе раньше, одному человеку нужно наполнить сердце Ци, чтобы активировать его, а затем положить его на грудь другого человека, и другой человек будет телепортирован. Теперь, когда ты активировала его, положи его на мою грудь и отошли меня подальше». Цинэр не стал долго думать и с тревогой послала ее глубокую духовную ци в драгоценный камень. Хуула. Драгоценное изысканное сердце активизировалось и выпустило разноцветный блеск и богатую глубокую духовную ци. Цинэр с тревогой поместила драгоценное изысканное сердце возле сердца Су Юна. Обе ее руки дрожали, она старалась быть осторожной. Она подняла ее маленькое лицо и посмотрела на Су Юна, казалось бы, пытаясь запомнить его лицо, когда вдруг хрупкая улыбка появилась на ее лице. Он протянул руку, держась за руки Цинэр, которые были у него на груди, а затем притянул ее руку к себе. Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох, а затем наклонился и нежно поцеловал Цинэр в губы.